возможности создать из этих организаций исходный пункт и операционную базу, чтобы двигаться вперед в борьбе с контрреволюцией, определенно осознавая свои цели, предостерегая себя от недочетов и ошибок. Весь политический путь революции делал профессиональные союзы, фабрично-заводские комитеты и производственные кооперативы трудящихся, а также и самих трудящихся, не только бессильными, но и неспособными без опеки политических партий и их государственной власти самостоятельно отвоевывать себе право на социальную независимость, самостоятельно отвергать одни принципы во имя других, наиболее отвечающих характеру революции. Политические партии, даже самые левые из них, над этим серьезно никогда не задумывались. Не задумываются они и над последствиями своих действий в русской революции. Увлекаясь сами своими успехами, они увлекают за собой слепо им доверившиеся трудовые массы, увлекают часто в такой омут сумятицы и неопределенностей, которого и сами не в состоянии ни понять, ни расхлебать. Такое положение я сейчас лично наблюдаю, и думаю, что его многие чувствуют в эти июньские дни 18 года в России, не только в рядах широкой трудовой массы, но и внутри самого большевистско-лево-эсеровского блока, когда с одной стороны Вильгельм II через своего посланника Мирбаха и через самих большевиков ставит препятствия развитию русской революции, а с другой стороны пролетариат и крестьянство на всех своих съездах требуют для революции широкого простора. Хотя благодаря этому большевистско-лево-эсеровский блок и дал окончательную трещину, и можно ожидать боя, но это обстоятельство не может стереть того преступления, какой этот блок уже совершил по отношению к широким трудовым массам, которыми и во имя которых революция совершалась. Так думалось мне. И еще задумывался я над тем, что будет, когда широкие трудовые массы, которые так искренне и глубоко верили в чистоту принципов Октябрьской революции, узнают, как эти принципы попираются в Москве, которой, как к духовному центру, они все-таки прислушивались. Ведь им легко будет убедиться в том, в чем теперь убедился я, то есть, что, совершая революцию, борясь и умирая за нее, они прежде всего приносят пользу политическим партиям. А последнее, по самому существу своих специфических кастовых интересов, чуждо тех идеалов широких трудовых масс, во имя которых последние совершают революцию. Утешал я себя тем аргументом, что таков исторический ход всякой революции, кроме подлинно социальной. Только последняя в своем стихийном беге сметает всякий политический авантюризм, прежде чем переходит на свой организационный созидательный путь. Это, быть может, и спасает ее положительные результаты. В период развития социальной революции, думал я далее, политические авантюристы со своей демагогией болтаются больше всего в ее хвосте. А те из них, которые идут вместе с массами, но и со своими лукавыми намерениями, при всей хитрости зачастую погибают на этом пути. И лишь те революционеры, кто вступает в ряды борющихся трудовых масс не с лукавыми намерениями своих партий или групп, и не как повелители, а как бойцы и советчики, зачастую выигрывают вместе с массой, или, если погибают, то оставляют глубокие, даже неизгладимые следы для будущих битв. Были ли такими образцами в стихийном беге русской революции из большевиков Ленин, Троцкий, Свердлов, Каменев, Коллонтай, из эсеров Спиридонова, Комков, из анархистов Боровой, Рощин, Атабекьян, Бармаш, с которыми я встретился в Москве и которых слыхал на митингах, я не знал. Но после всего передуманного во мне еще более укрепилась мысль о необходимости стараться, чтобы трудовое крестьянство и пролетарии города заботились о себе сами, непосредственно у себя на местах. Теперь уже во мне бурлила кровь, желание во что бы то ни стало быть на Украине.